8 марта 1956 года. Милая Эмма, ждал от вас письма, но ничего не дождался. Может быть, я нетерпелив. Да где же взяться терпению? Неужели опять ничего? Теперь уж, кажется, никакой оттяжки быть не может. Простите, дорогая, что я к вам пристаю, но право только от вас и можно добиться толковых ответов. Ради бога. Сообщите все как есть. Неизвестность выматывает хуже всего. Книги получил и очень благодарен вам за заботу. Я их уже почти прочел и частью отработал. Занимаюсь сколько можно, но можно меньше, чем хочется. 15 марта кончается мой отпуск по болезни, и до сего злополучного дня хотелось бы получить от вас весточку, что и как. Я стараюсь не психовать, и кажется успешно, но все-таки целую вас, дорогая. Леон. Обязательно привет ССС. Он милый и добрый. Л. 10 марта 56 года. Милая Эмма, вчера я послал вам и маме письмо, а сегодня пришла ваша открытка от 1 марта. Я потрясен радостью, даже чуть-чуть заболел от нее. 25 февраля 1956 года закончился 20-й съезд КПСС. Через несколько дней я пришла в главную военную прокуратуру за очередной справкой и получила долгожданную весть. Приговор будет опротестован самим генеральным прокурором СССР. Об этом я написала Леве 1 марта 1956 года. Это как будто воскресенье. Появился новый стимул жить, охота к работе. Один друг мне сказал, у вас есть будущее, но нет настоящего. Это отчасти верно, но мои мысли и знания, которые благодаря присланным книгам растут, это уже кое-что. Как мне жаль, что вам приходится так волноваться, и маму жаль. Посылка прекрасная, материально я ни в чем не нуждаюсь. Я, как чувствую сейчас ваше участие и заботу, и мои обиды прошлогодние совсем прошли. Прошу вас, поцелуйте маму и успокойте ее. Приободрите, как можете. Я постараюсь держаться и не поддаваться ни болезням, ни тоске. Целую вас и от всей души благодарю. Леон. 14 марта 1956. Милая Эмма, ну вот и середина марта, а вот и ныне там. Я решил, хватит нервничать, ждать и мучиться ожиданием. Я решительно взял себя в руки и с завтрашнего дня переквалифицируюсь на холодного сапожника. Месяца за два научусь, а там буду приобретать опыт. Это работа по моим силам, и надеюсь, что к концу года буду подбивать подметки и подшивать валенки. Больше не ходите справляться. Это, видимо, бесполезно, так как нет ни одного основания, чтобы не освобождать меня, а этого все же не делают. Значит, просто не дадут никакого ответа, а будут делать вид, что чего-то не хватает. Я знаю, чего не хватает. Моей вины. Но ее и не будет, поэтому ее можно искать до бесконечности. Похоже, что меня реабилитируют как Чаренца или Вавилова. Ну что ж, делать нечего. Буду жить, как жил до сих пор. Книги, если они будут, присылайте. Я занимаюсь наукой больше из интеллектуальной потребности, чем из желания на ней заработать. Поэтому книги меня очень радуют, безотносительно к моей судьбе. Если бы можно было достать две старых книги, Иоакинф «История Тибета» и «Хухунора» и Василия Григорьева «Восточный Туркестан». Купить их нельзя, это библиографические редкости, но, может быть, можно достать в Институте Востоковедения с возвратом. Это последние крупные вещи, которых мне не хватает. Я очень понимаю и ценю вашу заботу обо мне. Я знаю, что никто в жизни так мне не помог, как вы. Жалею только, что мне нечем отплатить вам. В знак моих чувств посылаю вам прядь волос. Больше ничего у меня нет. Может быть, я напрасно вдался в пессимизм, но пусть будет приятный сюрприз, я его переживу. Целую вас, дорогая моя Л. Постскриптум. Теперь напишите о вашей жизни, успехах, литературных планах, а также о маме и ее делах. Я уже способен жить обычной жизнью и интересоваться ею. Я спокоен и буду спокоен. Леон. 23 марта 56-го. Милая Эмма. Уф! Так оно и бывает, как придешь в отчаяние, ай, тут-то и оно. 14 марта я вам послал пессимистическое письмо с прядью волос, а вы в это самое время достали мне очень отрадное письмо. Очевидно, 19 марта заседание опять не состоялось, ибо телеграммы я не получил, но, может быть, получу завтра. Вместо нее пришли бандероли со всеми книгами, я их уже просмотрел, очень выразительно. Правильно говорил Микоян о нашем институте. Дремлет сукин кот. В докладе первого заместителя председателя Совета министров СССР Микояна на 20-м съезде КПСС 16 февраля 1956 года говорилось так. Есть в системе Академии наук еще институт, занимающийся вопросами Востока. Но про него можно сказать, что если весь Восток в наше время пробудился, то этот институт дремлет и по сей день. Не пора ли ему подняться до уровня требований нашего времени? Правда, Москва, 18 февраля 1956 года, номер 49, страница 6. Такая импотенция творческой мысли, что я даже не мог подумать, что это возможно. А перевод, в кавычках, Шахнаме, возмутительная халтура. Переводчик не знает а. языка, б. истории, в. русского стихосложения, но обладает, видимо, наглостью и блатом. Ничего похожего на гениальное произведение великого автора. Если бы Фердоси писал так, как Липкин, его бы никто не читал и не знал. Маленький совет. Писать мне лучше всего авиа, простые письма. С заказными Марокко. И потому они медленнее доходят. А о результате известие, пожалуйста, сразу, хоть открыткой. Все очень это интересно. И не получая писем, я чувствую себя на вертеле, обмазанном скипидаром и посыпанным красным перцем. Ведь после решительного заседания еще будет Марокко в Верховном суде. Тоже протянется месяца два. Но тогда уже будет виден конец, и жить будет легче. Ах, как хорошо, что вы мне сообщаете, что и как. Без вас я бы испсиховался, ибо мама здорово утаивает от меня. Все для меня интересное. Очевидно, она не считает меня способным что-либо ощущать. Поцелуйте ее от меня и попросите выздороветь. Это очень зависит от настроения и желания. Например, я чувствую себя много лучше и бодрее. Вам за это спасибо. Целую вас и жду. Леон. Постскриптум. Посылаю письмо сегодня, ибо если задержать до субботы, то не пойдет до понедельника. А в китайской технике есть полезные сведения. К сожалению, я сейчас не могу заниматься, так как нет условий. Буду пока читать и думать. Еще раз целую. Л. Привет, ССС. Он милый. Не предавайте его опале. 26 марта 56-го. Дорогая, эта моя работа, увы, не закончена. Она представляет продолжение моей кандидатской диссертации. Хронологически она начинается там, где была оборвана та, то есть в 680 году восстанием голубых тюрок против империи Тан. Однако за 7 лет я сам изменился, и возраст наложил отпечаток на стиль изложения, поэтому будет рационально оставить ту работу как отдельный том, изменив ее название на «История Срединной Азии на рубеже древности и средневековья». В этой книге трактуется история раннего средневековья, причем эпоха логически замыкается уходом уйгуров из северных степей и пробелом в китайской историографии. С начала X века наступает 300-летний темный период, в который степь была заселена выходцами из Восточной Сибири. За это время они сложились в народ, называвшийся сначала татары, а потом монголы. Также обрывается история Тибета, где в 860 году распалась Туфань, государство, претендовавшее на гегемонию в Азии, и Тибет распадается на ряд замков и кочевых племен, не связанных друг с другом. Также обрывается традиция у западных тюрок, которых втягивает в свою орбиту ислам. Итак, указанный период истории Срединной Азии доведен до своего логического конца и может считаться описанным достаточно полно, за исключением нескольких пробелов. Первое. Нужно добавить для фона описание гибели династии Тан в Китае и отражение нашествия киданий на Китай. Материал в «De la Grande Dynastie Tan» и «Cordier General His». Этого хватит для фона. Второе. Историю Тибета-Китайской войны и внутренней борьбы в Тибете между буддизмом и религией Бон. Материал Иак, История Тибета и Хухунора, том 1. Этот пробел отчасти может быть восполнен приложением книги моей статьи о тибетской пиктографии, которую можно и подсократить. Третье. Недостаточно использована тюркская эпиграфика. Четвертое. Следует уточнить подробности отюречивания оазисов западного края, но это особая большая тема, исследование которой может быть основано только на археологии. За исключением этих не особенно важных пробелов, история Срединной Азии в раннем Средневековье закончена, как третья книга по истории этого района или как второй полутом кандидатской диссертации. Это письмо я получила в бандероле вместе с официальной аннотацией, датированной 29 января 1955 года. На чистом листе этой аннотации было написано письмецо без даты. «Милая Эмма, Евгений Владимирович, мой искренний друг. Он может вам и маме рассказать обо мне все как есть. Целую вас и маму». Далее были написаны Левой два адреса, очевидно, для Евгения Владимировича. Его фамилия осталась неизвестной, чтобы он мог найти Анну Андреевну и меня лично. Но не по своей вине, как он сам пишет, он не смог нам зайти. Вместо этого он прислал почтовую бандероль с, во-первых, аннотацией, во-вторых, данным письмом, написанным 26 марта 1956 года, и, в-третьих, собственным письмом, цитированным мною выше в статье. Его письмо пришло в Москву 24 апреля 1958 года, а ушло из нового села Тернопольской области 13 апреля 1956. Аннотация должна была быть мною передана туда же, то есть тем же ученым, которым я передала присланную почтовой посылкой налево в октябре 1955 года основную рукопись. Отсутствие конца письма 26 марта 1956 года, возможно, объясняется тем, что Лев Николаевич, вернувшийся в мае 1956 из лагеря, забрал его у меня. 3 апреля 1956 года. «Дорогая Эмма, во знаменование того, что очередной припадок пессимизма у меня прошел, я решил толково ответить на ваше письмо. Наш диалог воспроизводит разговор в палате номер 6. Нет. Настоящего у меня нет. Любая радость даже не изменяет течение моего существования. Любой успех в науке не улучшает моей жизни. В этом основное отличие. Если я в городе или в Москве прочту хороший доклад, мне либо повысят зарплату, либо напечатают и заплатят гонорар, либо предложат приватную работу и так далее. А здесь ровным счетом ничего. Все мои труды вложены в будущее, и в моем настоящем вызывают лишь зависть окружающих, и как результат оной — ухудшение моего положения. Сейчас я уже не продолжаю занятия, стало невозможно. Впрочем, это не беда, ибо должен же быть, наконец, результат, и он все определит и прояснит. Теперь второе. Опустошенности душевной у меня нет, но есть отсталость от возраста. Здесь время стоит, и душа в анабиозе, а тело стареет. И вот в чем дисгармония. Психологический возраст мой отстал от физического лет на 10. Ну что тут хорошего? Это не лучше опустошенности обывателя, хоть и не то. Мечты о будущем вообще действуют вроде валерьянки, но я и этого лишен, ибо жизнь изменилась до неузнаваемости. Мое поколение уже отживает, а мне предстоит лишь начинать жизнь. Все личные отношения, которые у меня были, порваны косой Хроноса. Это я чувствую отчетливо, поэтому я просто не знаю, о чем мечтать. Поэтому я принял следующую установку на будущее. Доживать, по силе возможности, охраняя свой покой и одиночество. Это не очень весело, но как будто лучше из возможностей. Во всяком случае, советская наука от этого выиграет. Телеграмма, посланная в среду, достигнет меня в пятницу. Жду не только я, но и вся почтовая контора, ибо всем сие интересно. Пока я принимаю сочувствие окружающих, изучаю Сыма Тяня. Целую ваши ручки и вас, Леон. 8 апреля 1956 года. Милая Эмма, большое вам спасибо за разбор Татьяниной психологии. Кто-то из лагерного начальства с непонятными намерениями попросил у Лёвы получить психологическое объяснение Ахматовой реплики Онегина к Татьяне. «Вы ко мне писали, не отпирайтесь». Анна Андреевна отказалась отвечать на этот вопрос. Чтобы не оставить просьбы Лёвы без ответа, я послала свою трактовку этой ситуации. Кажется, это так и есть. И за ясность, хотя она не полна. Неясно одно. Это последнее заседание, заседание прокуратуры перед подачей в Верхний суд или заседание оного для вынесения определения. Разница тут не принципиальная. А в отношении срока, ибо в первом случае еще месяцы, ситки. А вообще, ваши письма отнюдь не расстроили меня, а наоборот, успокоили. Конечно, я продолжаю томиться ожиданием, иначе быть не может. Однако, видя, что дело сдвинулось, я чувствую себя лучше и даже гораздо. Неопределенность всегда омерзительна. А материалы сессии не трудитесь доставать. По Средней Азии у меня уже есть весь фактический материал. Он очень скуден по интересующему меня периоду. К тому же Сыма Цянь поглотил все мое внимание и надолго. Эта книга очень умная, и быстро ее читать нельзя. К сожалению, у меня опять не творческий период. На работе устаю, мест для занятий нет, а это минимум условий, без которых нельзя. Вся моя работа была написана урывками, когда я просто не мог не писать. Затем весенняя усталость. Зима всегда тяжела. А это была осложнена болезнью, и в результате я вымотан. Просто удивительно, как сильно зависишь от температуры воздуха. Прошу вас, продолжайте писать хотя открытки. Маму целую и приветствую. Целую вас, Леон. 10 апреля 56 года. Эммочка, перечтите Чехова и убедитесь, что роль доктора принадлежит вам, а не мне. Но помимо этого, сие философский 2000-летний спор, лишь оформленный Чеховым в беллетристическую форму и отнюдь нерешенный. Кроме того, взаимопонимание не исключает споров, иначе будет цитатничество и начетничество. То, что ваше письмо было интересно и в точку, доказывается тем, что я стал подробно отвечать, а не отписался, чем попало. Задержка ответа начинает мне казаться странной, но подождем еще неделю. Если опять не будет, значит, дело под сукном. Это, кажется, единственный способ продолжать консервировать меня. Умоляю, продолжайте писать информ-открытки. С ними легче. За посылку спасибо, ибо я уже все подъел и буду рад подкреплению сил. А мама не пишет? Ну, ничего. Верно, не может от беспокойства. Целую ее и вас, Леон. 14 апреля 56-го. Дорогая Эмма, ваша открытка и письмо пришли одновременно. Последнее меня весьма порадовало, но задержка продолжает меня изумлять. У вас произрастает оптимизм, но надежды не заменяют действительности. Я следую вашему совету, читаю древнекитайскую историю и продумываю прочитанное. Авось найдет применение. Вполне понимаю чувства мамы и ваши. Ведь я-то претерпелся и научился ждать, а это вообще очень трудно. Если будете присылать мне книги, то прошу по древнему периоду, то есть до 5 века нашей эры, а к средневековью у меня пропал вкус. Передайте маме мои приветы и поцелуи. Благодарю вас и целую. Леон. 21 апреля 1956. Эмма, спасибо. В каждом письме благодарю и всегда есть за что. Во-первых, за присылку корейской поэзии. Это много лучше Цюй Юаня. Но, во-первых, проще. А во-вторых, мама научилась. Во-вторых, за приятное известие, что в моей судьбе наконец приняли участие те, кому это надлежало бы сделать давно. Ведь ни для кого не секрет, что моя беда — это только литературное наследство. В-третьих, обещание скорого результата, хотя... Вы видели картину «Веселые звезды» с Тарапунькой? Там неудачливый конферансье сочиняет стихи о себе, но слова не влезают в строку, и он их обрезает, так что получается так. Но чего-то не хвата и никакого результа. Это смешно. И представьте, так меня сейчас дразнят, конечно, по-дружески, сочувственно. В-четвертых, хорошо, что исследования об Ань Лушане и Кюль Тигине удались. Я надеюсь, что их можно будет привести в состояние, аналогичное хунскому, дабы получился монолит, а недоделки не так уж страшны. Важно то, что есть, а не то, что чего-то не хватает. Всегда чего-нибудь недостает в большой книге. В-пятых, на заботу о моем животе. Действительно, у меня усилился аппетит и кончились деньги. Так что это мое последнее авиаписьмо. А в табачном аспекте я с махорки перехожу на стрелу. Маме я написал в город, надеюсь, ее там письмо застанет. Мой большой привет милому ССС. Ему же просил кланяться Сергей Константинович. Целую вас, милая, и еще раз благодарю. Леон. Постскриптум. Лимоны не посылайте. Они очень кислые и портят вкус чая. Перец лучше. Это ответ на ваш вопрос. Л. 26 апреля 56 года. Милая Эмма. Спасибо за открытку. Я и сам уже расположился ждать до-после праздника. Я взял себя в руки, переломил настроение и старательно делаю успехи на моем новом поприще. Качество я уже достигаю, теперь нужно достичь быстроты в работе. Посылка еще, увы, не пришла, и я в очередной стадии пауперизации. Просьба, позвоните СС, и пусть он напишет Федору Федоровичу, нашему с ним другу, по адресу город Иваново, главпочтамт до востребования. Он будет очень рад. В свободное от работы время я сплю, немного читаю и обдумываю историю Древнего Китая. Эта тема неисчерпаема. Если бы можно было начать жизнь сначала, я учил бы китайский, а не персидский язык. Целую вас, дорогая. Спасибо, Леон. На авиа нет денег. 7 мая 1956 года. Милая Эмма, ваше письмо, посвященное живописи, пришло только третьего дня, но очень мне понравилось. Вероятно, вы правы, но так как я не видел картин, то что я могу сказать? Сыма Цяня вам читать, пожалуй, трудновато. Это самый трудный источник, сложнее вообще не бывает, а комментарий недостаточен. Я не понимаю, чего они думают. Какой читатель настолько знает историю Древнего Китая, чтобы разобраться в калейдоскопе имен и географических названий? Я разобрался, но ведь я специалист. Но и у специалиста издание вызывает досаду, почему перевод не сделан полностью. Ведь этим нарушена композиция книги, искажен замысел автора, удивительно бесцеремонное обращение с гением. Сила Сыма Цяня в том, что он мыслит диалектически и в каждом факте видит две стороны. К сожалению, Думан этому искусству не обучен. Предисловие написано примитивно. Китаист Лазарь Исаевич Думан, под общей редакцией, с предисловием и комментариями которого вышла избранная Сыма Цяня. То, что была пауза, не беда, но теперь-то уж должен быть конец, не правда ли? Целую и благодарю. Леон. Постскриптум. Эмма, вы умная, дайте мне совет. Как в жизни дальнейшей жить? Это значит, какие взаимоотношения у меня могут возникнуть? Старые, которые восстановятся, или совсем новые? Я совсем запутался, а в нашем психическом состоянии любая доля неопределенности ядовита. Мама, внеся в меня эту неопределенность, причинила мне очень много боли и вреда для здоровья. Серунчик может вам рассказать, как я чуть не помер от сердца, а ведь это было на нервной почве, когда вместо ответа на вопрос посылались описания тополя. Я не представляю, насколько изменилась жизнь люди, а когда не представляешь цели, то как к ней стремиться? Но стремление домой — единственный стимул жизни. Я должен знать, чего хотеть. Разумеется, не в плане карьеры, а в плане психической жизни, то есть взаимоотношений. Даже если ответ опять затянется, то решение, подсказанное вами, вернет мне покой, который мама зачем-то разорила. Это было с ее стороны жестоко и бессмысленно. Не знаю, зачем она это сделала. Я имею в виду воскрешение воспоминаний. Но дело не в том. Что и как. Привет, ССС. Его я люблю. Л.